Семья профессора биологии Петренко проживала в обычной трехкомнатной квартире в самом центре Москвы. Дверь открыла женщина лет 60, невысокого роста и с проблесками седины в волосах. На лице ни грамма косметики, простое платье и ясного голубого цвета глаза. Захарченко представился и тщательно вытер ноги перед тем, как войти. Оглядевшись, стало понятно, что хозяин, несмотря на высокое звание, слабости к роскоши не питал. Однако в комнате рядом с плазменным телевизором стоял антикварный секретер периода правления Павла I. Напротив, возле современного журнального столика, располагались два шелковых кресла с резными спинками. Захарченко прикинул цену и производителя. Начало XIX века, Франция. А стоимость измерялась многочисленными нулями. На этом барство и закончилось. Скорее всего, мебель досталась по наследству, а не от желания коллекционировать антиквариат. От созерцания полицейский перешел к делу, опустив почти все подробности, сказал только, что ее сына обвиняют в нескольких убийствах на территории Турции. Женщина испуганно заморгала глазами, когда услышала причину визита и жестом пригласила на кухню. Вдруг всхлипнула, запричитала, потом суетливыми руками начала набирать номер на телефоне, который постоянно отвечал, что абонент находится вне зоны действия сети. Женщина рассказала, что муж, профессор, находился в одной из стран ближнего зарубежья, на каком-то ответственном симпозиуме и приедет только завтра, после обеда. Она горестно посетовала, что без мужа не может принять какие-либо решения просто потому, что не знает, что надо делать в таких случаях. Она беспомощно развела руками и заплакала. Без стеснения и кокетства, не вытирая слезы, горюя, что она, мать, не в силах помочь своему родному, единственному сыну. Илья Ильич старался успокоить ее. «Прошу, вы не должны так убиваться. Этим делом занимаются полицейские двух стран. И если ваш сын невиновен, то он вернется невредимым. Но вы должны помочь мне. Расскажите о сыне, о его друзьях, как часто он уезжает из дома». Они долго сидели за красиво накрытым столом, разговаривали и пили чай, как будто давным-давно знали друг друга. Она оказалась знатной говоруньей, и Захарченко все время направлял тему в интересующее его русло. Петренко-младший рос в интеллигентной благополучной семье. Родители давали свободу, но мягко старались направлять чада на усиленное обучение в сторону биологии, так сказать, чтобы образовалась ученая династия. Но сыну нравилось все что угодно – спорт, рисование, математика, литература, но только не химия и биология. А особенно легко давались иностранные языки. Рос парнем свободолюбивым, терпеть не мог никакого давления и контроля, поэтому родители отказались от вмешательства в его личную жизнь. Этот аспект в воспитании считался принципиальным. По мнению родителей, каждый должен выбирать собственный путь. Они наблюдали за сыном и жутко волновались за то, чтобы от этой свободы его не потянуло к наркотикам, к игре и алкоголю. Но эти пагубные страсти до сих пор миновали их сына. И поэтому мать сидела раздавленной, разбитой и шокированной от того, в каких преступлениях обвиняют их во всех смыслах положительного мальчика. Насколько она знает, у них нет близких и дальних родственников, которые имели бы психические заболевания. В детстве мальчик трепетно относился к животным, а родители не препятствовали его увлечениям. Несмотря на жилищные условия, в квартире проживал целый зоопарк, состоящий из хомячков, черепах, пуделя и двух кошек. Одноклассники его любили и хотели с ним дружить за легкий характер, за то, что никогда не жадничал и всегда имел карманные деньги. Нет-нет, они, родители, не баловали его, но и не ущемляли. Это вроде как метод воспитания. Ребенок имеет доступ ко всему, но должен сделать правильный выбор под четким и незаметным контролем родителей. Когда парень окончил школу, то идти по стопам отца отказался наотрез, но из профессии окончательно не определился. Отправился на курсы шоферов, а затем в армию, хотя отец мог решить вопрос освобождения от службы одним телефонным звонком. Потом иностранный легион, через 5 лет вернулся и жил на 2 дома, то с родителями, то в холостяцкой квартире, которую ему по наследству оставила бабушка. Одно омрачает существование родителей – это мысли о том, что у сына, мягко говоря, легкомысленная работа, и он не имеет постоянной девушки. Были разные, и мать видела их, когда приходила к нему навести порядок или приготовить еду. Но Костик никогда не знакомил родителей со своими дамами и без церемонии выпроваживал их, как только слышал, что мать зазвенела ключами в замке. А в последнее время перестали появляться и женщины. И как только Костик нашел новую работу, а это примерно 5 месяцев назад, то как-то изменился, разливая чай, рассказывала женщина. Даже затрудняюсь объяснить, как. Внешне или изменил образ жизни? Вы знаете, и так, женщина смутилась, но продолжала тревожно. Однажды я проходила мимо, случайно увидела сына в дорогом салоне красоты на Тверской. Ему я ничего не сказала, но позже заметила красивую стрижку, слегка подкрашенные волосы, маникюр на руках. Он стал носить обтягивающие брюки, канаречного цвета пиджаки, да и вообще очень дорогую одежду. Ушел у бизнеса свои законы. Да, я, конечно, понимаю. Мы с самого детства давали ему право выбора, но никогда не баловали деньгами. Мой муж профессор, но основные средства он тратит на научные изыскания, на публикации своих работ, на поездки за границу, чтобы встретиться со своими коллегами. Вы знаете, как сегодня финансируется наука? У НИИ, в котором он работает, зачастую просто нет денег на оплату командировок. Я не понимаю, откуда у сына взялась эта страсть к дорогому кричащему барахлу. Однажды я увидела ценники, которые он выбросил в мусорную корзину, то чуть в обморок не упала, от нулей рябило в глазах. И самое ужасное, он стал брить ноги и руки. Это за 5 месяцев такие радикальные перемены. Вы пытались поговорить с ним? Как-то за обедом я сказала, что эта рубашка, как мне кажется, не совсем ему идет, да и стиль не его. Отец меня поддержал, мол, раньше после службы в армии и иностранного легиона он больше походил на мужика, а сейчас непонятно на кого. На что Костик просто вспылил, сказал, что не нуждается в советах домохозяйки и нищего профессора, будь они даже его родителями, что денег от нас не берет с 18 лет. Да и что мы можем ему дать? Бабкину квартиру, научные труды в области тычинки и пестика? Подскочил, бросил столовый прибор и перестал обедать и убежал. Больше мы к этой теме не возвращались. За тычинку с пестиком отец, конечно, обиделся на сына. Не разговаривал с ним около месяца. Но я приложила все усилия и, в конце концов, примирила их. «Да», — подумал полицейский, — «слишком кардинальные перемены для состоявшегося 35-летнего мужчины. Что-то весьма важное заставило его пойти на это». Но особенно размышлять на эту тему он не стал, а только сообщил, что их сыну Косте понадобится адвокат. Конечно, турецкие власти предоставят общественного защитника, но дело очень запутанное и сложное, поэтому лучше, если найдется толковый и успешный из России. Захарченко разомлел от пирогов и чая. После его холостяцкого неуютного жилья ему было приятно находиться в этой чистой просторной квартире. А женщина все подливала чай и рассказывала про своих любимых мужчин, которым посвятила всю свою жизнь. В этом посвящении она не превратилась в жертву или прислугу, а чувствовала себя совершенно счастливой и нужной. Полицейский попросил женщину показать квартиру сына, если это ее не затруднит. «Да что вы, это совсем не проблема. Мы с вами сейчас же пойдем туда, это 7 минут ходьбы». Она легко поднялась, взяла связку ключей, и вскоре они зашли в двухкомнатную хрущевку. Захарченко понял, что почти ничего не изменилось с того времени, как здесь жила бабушка Петренко. В комнатах стояла потрепанная мебель, на стенах множество фотографий, на кухне и в ванной старая сантехника. Единственное, что выдавало присутствие молодого мужчины в доме, так это дорогой огромный телевизор в пол стены и очень широкая для одного кровать в спальне. Полицейский рассматривал фотографии, развешанные на стене, которые комментировала Петренко. «Здесь наша с мужем свадьба, здесь Костик только родился, тут он окончил 5 класс с отличием, это мы на Черном море. Почти все эти фотографии прикрепляла моя мама, бабушка Костика. Мы люди очень занятые, хотя всегда старались чаще навещать маму, но ей все равно не хватало общения, и она трепетно хранила память». Илья Ильич разглядывал по виду недавний снимок, где 2 загорелых молодых человека стояли на скалистом берегу, а сзади переливалось лазурное море. Парни не видели, что их кто-то фотографирует, и выглядели очень естественно. Они чем-то неуловимо походили друг на друга, как модели в глянцевых журналах. Лица разные, а типаж один. Женщина перехватила его взгляд и гордо произнесла: «А справа наш Костик, рядом его друг. Не могу вспомнить его имя. Они как-то связаны, кажется, вместе работают. Однажды он был у нас в гостях». «А у вас есть его номер телефона?» «Нет, но я знаю, что его редко можно застать в Москве. Он, как и Костик, все время в разъездах». Собственно, Захарченко не узнал ничего, что могло бы помочь в расследовании. Петренко Константин Николаевич не особенно осведомлял родителей о своей жизни, постоянных женщин не заводил, вероятнее всего снимал на панели всегда разных или пользовался девочками из своего эстрадного цеха. Много друзей не имел, в основном приятели, но один закадычный все-таки был. Но его пока определить не удалось. Одно ясно, что работают они в прославленном российском шоу-бизнесе.